Главные герои великой книги о войне — советские люди, солдаты, командиры, политработники. Ну а сама летопись этого гигантского труда создавалась штабами фронтов, армии, генштабом, самой ставкой. В начале войны было 5 фронтов, но затем стратегическая обстановка заставила ставку разукрупнить их. В июле 43 года, например, было уже 12 фронтов. Завершилась же беспримерная эпопея на 8 фронтах. После Сталинграда Сталин не скрывал уверенности в том, что он постиг тайны стратегии, оперативного искусства и тактики. Если в отношении стратегии он действительно заметно подвинулся вперед, то в оперативном искусстве и тактике он до конца войны так и остался дилетантом. В одной из своих телеграмм Александрову и Федорову Сталин укоряет командование Воронежского фронта в неумении воевать. «Считаю позором для командования фронта, что оно допустило по своей халатности и нераспорядительности окружение наших 4 стрелковых полков вражескими войсками. Пора бы на 3-м году войны научиться правильному вождению войск». «Пора бы научиться», — так может говорить тот, кто, безусловно, уже давно научился. У Сталина не вызывало сомнения, что он овладел искусством вооруженной борьбы так же, как и политической. А указывал он не мифическим Александрову и Федорову, а вполне конкретным лицам. Сталин, как мы знаем, очень любил секреты. Он внес свой вклад и в стратегическую маскировку и дезинформацию противника. Под фамилией Александров с 15 мая 43 года действовал Василевский, а Федоровым был Толбухин. Представлю читателям оперативные псевдонимы некоторых полководцев. Срок их действия был оговорен заранее и держался, естественно, в строгой тайне. Баграмян — условная фамилия Христофоров. Буденный — Семенов. Булганин — Николин. Василевский — Александров — Михайлов. Ватутин — Федоров — Николаев. Воронов — Николаев. Ворошилов — Ефремов — Климов, Жуков, Константинов, Юрьев, Конев, Степанов, Степин, Рокоссовский, Костин, Донцов, Сталин, Васильев, Иванов. Нередко читая зашифрованные таким образом подписи, не видишь в этом особого смысла. Но Сталин настаивал на таком кодировании. Правда, и без подлинных подписей можно понять, кто направлял подобные депеши. Сам текст документа раскрывал тайну. Вот, например, одна из многих подобных. Товарищу Константинову Жукову. Передаются вам соображения Михайлова Василевского. Сообщите ваше мнение. Из телеграммы Михайлова не видна роль 57-й армии в общем наступлении для ликвидации окруженного противника. После разговора с Михайловым выяснилось, что 57-я армия будет действовать из района Ракитина, Кравцов и Цыбенко в общем направлении на совхоз Горная Поляна и Балка Песчаная. Васильев. Сталин. Если бы противнику удалось перехватить и расшифровать телеграмму, то едва ли его ввели бы в заблуждение типично русские фамилии. Так уж сложилось, что ставка замкнула на себе не только определение общих и частных задач того или иного фронта, но и в значительной мере планирование операций. Созданные главное командование войск направлений северо-западное, западное и юго-западное – сразу же были поставлены в бесправное положение. Ставка и после создания главкоматов продолжала через их голову руководить фронтами, отдавать распоряжения, требовать реализации тех или иных указаний Верховного. Часто складывалось впечатление, что Сталину главкоматы нужны не для облегчения управления войсками, а для роли дежурных козлов отпущения, постоянных объектов для ядовитой критики. Главкоматы по существу не могли распоряжаться находящимися в их полосе резервами, авиационными соединениями, принять даже частное решение без согласования со ставкой. При переговорах с командующими фронтами Сталин не только не учитывал планов и распоряжений главкоматов, но нередко походя отметал их. Разговаривая, например, по прямому проводу с командующим Крымским фронтом генералом Козловым, Сталин распорядился: